Глава 13. Чикаго. Настоящее время. Максвелл. Я стоял в полной темноте, ожидая, когда запустится генератор, и прокручивал всевозможные варианты эротического поедания мороженого. Почему-то в воображаемой сцене участвовала именно клубничная. Длинноногая блондинка держит в руках рожок с ярко-розовыми шариками и слизывает языком потекшие сладкие капли. Черт, это уже совсем не невинные десерты. Это уже кухня 18+, с долгожданным и очень увлекательным полным меню. И лично я проголосовал бы за этот порноформат двумя руками «за». Но, судя по ее разъяренному лицу, мороженое она совсем не любит. «Максвелл!» Настороженно донеслось из темноты. «Света нет. Поразительная внимательность». «Да неужели?» — хмыкнул я, достав телефон, включил фонарик. Стараясь не светить ей в лицо, я направил луч под ноги. «Здесь есть генератор?» Она нервно перебирала своими тонкими пальчиками ткань полотенца и щурилась на меня в ответ. «Нет». «Ворота откроются?» «Основные — да. В панели установлен резервный источник питания». «Отлично. Остальное меня не волновало. Я развернулся и уже хотел уйти, как в спину неожиданно прилетело». «Я не могу здесь остаться». И, немного помолчав, добавила. «Одна». «А что с твоей тачкой?» — обернувшись, нахмурился я. «Ворота в гараж не откроются без электричества. Там другая панель. Можешь довести меня до города?» Эта просьба мне совсем не понравилась, потому что ее мокрое тело хотелось разложить на ближайшей поверхности, особенно после того, что я сегодня увидел. Дорога до города займет минут 40. 40 минут в тесном салоне. Никаких плюсов у этой затеи я до сих пор не видел. Да какие плюсы? Сегодня все шло через задницу. Насколько подло будет кинуть ее тут одну? Жду в тачке. Нехотя бросил я и успел сделать всего один шаг, прежде чем проворные пальцы ощутимо впились мне в запястье. «Мне нужно переодеться». Чересчур взбодрившись моим положительным ответом, заявила она, не реагируя на мой ответный раздраженный взгляд. Но как бы она ни старалась, в этой непоколебимой на первый взгляд уверенности я с легкостью нащупал страх. Боязнь темноты? Я иронично выгнул бровь. «Помочь раздеться?» Даже при таком освещении я имел удовольствие наблюдать, как глаза заблестели злостью, а щеки налились симпатичным румянцем. «Поднимись со мной наверх, дай свой телефон и подожди за дверью», — раскомандовалась она. «Нет, крошка, так не пойдет. «Нет». «Ты что, другого слова не знаешь?» — тут же вскинулась она. «Странно. Вроде кончила, а вела себя так, словно не разряжалась годами». «Тебе сложно?» «Знаешь», — вздохнул я, легко выдергивая руку из ее хватки. «Ты проблемная и недальновидная. Хочешь, чтобы я помог? Научись со мной разговаривать. Я, конечно, не против ролевых игр, но один образ приедается. Будь креативней». До моего идеального слуха донесся тихий рык, напоминающий скорее писк маленького недовольного котенка. Усмешка сама собой лезла на лицо. «Ты испугал меня. Утопил мой телефон, наговорил кучу беспочвенных оскорблений, и я еще должна стоять и упрашивать тебя о помощи». Она разъяренно всплеснула руками, и две точные тени повторили ее движения на мраморном полу. «Пока ты не справляешься», — намеренно издевался я. «Тик-так, Эм, у меня еще дела. Или ты хочешь прокатиться в таком экстравагантном виде?» Я просто виртуозно завуалировал члена встающим. Я бы ни за что не посадил ее так в тачку, потому что риск аварии значительно повысится, если я всю дорогу буду представлять, как вдалбливаю это стройное тело в кожаное кресло. Несколько секунд она молчала. Я надеялся, что она не прикидывает в уме вероятность воплощения озвученного мной расклада. «Ответ прямо на поверхности», — насмешливо подсказал я, испытывая самый настоящий кайф от эмоций на кукольном личике. «Пожалуйста». Выдавила она, поджимая губы. «Не расслышал?» Я направил луч фонарика четко ей в лицо, и она тут же вытянула руку вперед, прикрываясь от ослепляющего света. «Пожалуйста», — уже более правдоподобно повторила она, сексуально цепляя зубами полную нижнюю. «Поднимись со мной наверх, Максвелл». От тихого голоса и фразы, не имеющей ничего общего с моими фантазиями, но прозвучавшей в темноте довольно двусмысленно, я напрягся. Я не подросток и умел держать член в штанах. Но, блядь, эти губы. Их будто создали для того, чтобы сводить меня с ума. У меня давно не возникало столько маниакальных желаний к девчонке. Может, потому что в большинстве своем они исполнялись сразу. Тут же явно планировалось отстаивать свою целомудренность веками, что конкретно для меня звучало как вызов. На наигранную вежливость я не повелся, но, тем не менее, решил помочь. «Пошли!» — коротко сказал я, отворачиваясь от лица, под ангельской маской которого лились совсем не ангельские в мою сторону проклятия. «Говори, куда идти!» — через плечо бросил я, слыша за собой шлепки босых ступней. Она послушно направляла меня на поворотах, наступала на ноги и, не стесняясь, цеплялась пальцами за края моей кожаной куртки. Трусиха. Если бы я знал, что ее можно привести в чувство выключенным светом, я не тратил бы столько времени на бессмысленное сотрясание воздуха. Когда мы остановились в коридоре второго этажа, она очень вежливо попросила у меня телефон и, получив его в свою миниатюрную ладошку, мстительно захлопнула дверь прямо перед моим носом. Я на это лишь усмехнулся и, прислонившись спиной к стене, прикрыл глаза, обдумывая все, что свалилось на мою голову за этот ужасно длинный вечер. После ее демонстрации кольца на интервью я на какой-то миг впал в ступор, и мои догадки относительно ее романа с Прайсом шатнулись. Либо она действительно верная жена, во что мой годами наработанный цинизм отказывался верить, либо прекрасная актриса, работающая на два фронта. И застав ее в бассейне Дэниела, я испытал лишь легкий укол разочарования за то, что так быстро наткнулся на сюжетную дыру в спектакле под названием «Набивание цены». Прелюдии потеряли свою актуальность, но глаза не потеряли способность видеть. А поскольку сердце в теле мужчины не единственный орган, которому не прикажешь, я жадно наблюдал за ее сдержанными стонами, покрасневшими щеками и напряженными в вырезе купальника позвонками. Мне вдруг захотелось провести по ним пальцем, лично прочувствовать каждую неровность, выпуклость, спуститься ниже. В башке возникли неполадки, слетели все настройки и с грохотом осыпались в штаны. Член болезненно давил на ширинку и явно недоумевал, какого хрена он все еще не при делах. Мне хотелось подойти, раздвинуть шире ее ноги и лично проследить за каждым движением, за каждой похотливой эмоцией, с первого ряда просмаковать каждый стон. Она сдерживалась, а я хотел громче, сильнее, жестче, чтобы сорвало голос от криков. Хотел увидеть плохую М. По сути, меня ничего не останавливало. Ни роман с Прайсом, ни жених, ни шрам, который я заметил сразу же, как вошел. Меня остановило другое, протяжно сорвавшееся с ее губ и совершенно незнакомое мне имя Эйден. У меня мгновенно и очень неожиданно для самого себя наступила импотенция. Я и не знал, что эта болезнь может спрогрессировать настолько стремительно. Я зло усмехнулся. Маленькая высокомерная сучка дрочила на камеру другому в доме любовника. Даже меня это слегка удивило. А я ведь все-таки почерпнул кое-какие наставления Виктора. Всегда быть готовым к самому худшему. Возникло спонтанное желание схватить ее за волосы, окунуть с головой в бассейн и держать до тех пор, пока не придет в себя. Я сам не мог объяснить, откуда возникла эта сильная тяга к проведению жестоких поучительных мер. Я встречал кучу таких женщин и спал с ними без зазрения совести. Но М я до последнего не хотел закидывать в общий список. Ставил на нее более высокую ставку. И именно поэтому я решил не сдерживаться в высказываниях. Наговорил все, что думал. Не мог уйти просто так. А узнав правду, испытал дурацкое облегчение, а не чувство вины. Эта невинная мордашка с надменным взглядом смотрелась довольно противоречиво. И я бы солгал, если бы сказал, что она меня привлекает больше, чем на разовый перепих. Но именно с ней мне нравилось растягивать прелюдию. Потому что я уже и не помнил, когда кто-то так бурно реагировал на легкий флирт. Наше общение напоминало увлекательную игру, где одна из сторон выказывает полное равнодушие, пренебрежение и отсутствие интереса, а вторая лишь наблюдает и не прилагает никаких серьезных усилий для того, чтобы пробить эту фальшивую броню. А в том, что это фальшь, я не сомневался. Ее сегодняшняя реакция у бассейна была максимально прозрачной. Она не оттолкнула и не возмутилась, а лишь неотрывно смотрела своими огромными голубыми глазами, внимательно слушала и практически не дышала, неосознанно кусая передними зубами нижнюю губу. Дурацкая привычка, но, черт возьми, такая возбуждающая. Может, Мейсон и был прав, называя меня больным ублюдком. Он же очень подробно разъяснил, почему мне даже дышать в ее сторону не стоит. Я понимал его опасения и честно не собирался предпринимать никаких мер, решив пустить все на самотек. С Прайсом тягаться мне было невыгодно, тем более из-за девчонки. Но всплывшая правда об их отношениях и так вовремя озвученная «жених, а не муж» очень четко расставили все по своим местам. Так что безобидный флирт и наша затянувшаяся прелюдия приобрели новые краски. Ее поведение распалило мой интерес, и я, не верящий в женскую верность, еще с большим азартом был намерен проверить границы дозволенного. «Я готова», — послышался голос М, и я распахнул глаза, смотря на ее неуверенно мнущуюся в проходе фигуру, одетую в простые серые джинсы и голубую толстовку. Снова смущение. Думала, буду мстить за этот детский хлопок перед носом. Придется ее разочаровать. Без резких движений я забрал у нее телефон и, не говоря ни слова, пошел к лестнице, мысленно делая пометку, что голубой определенно ей очень идет. Весь путь, что мы молча следовали до парадной двери, она громко дышала. Мне даже захотелось проверить ее пульс, потому что вдохи были настолько жадными, что не будь на мне одежды, она продышала бы мне в спине дыру. Снаружи все стало мрачнее. Уличный воздух полностью пропитался ожиданием дождя, а на горизонте, в самой густоте угольных туч, сверкали хаотичные вспышки молнии, сопровождаемые отдаленным грохотом. Тут не нужно было быть метеорологом, чтобы спрогнозировать ливень. Нужно было валить. И чем скорее, тем лучше. Отключив сигналку, я открыл дверь и уже хотел сесть в салон, как заметил, что М неподвижно стоит возле второй двери и не принимает абсолютно никаких действий. «В чем дело?» — нетерпеливо спросил я. Она подняла голову и тяжело сглотнула. «Она двухместная». «И? Боишься, не поместишься?» Меня начало раздражать ее странное поведение. Что она ожидала? Что я, как личный водитель, усажу ее на заднее сиденье, предложу напитки, включу любимую песню, а после скрою за непроницаемой перегородкой? Я вообще очень устал за этот бесконечный день, но оказалось, ей еще есть чем меня удивить. «Можно я сяду за руль?» «Что? Что твою мать она только что сказала?» «Я ослышался». «За руль? За руль моей красотки?» Ей по определению мог управлять только я. Даже Мейсон, человек, которому я доверял свою жизнь, не смел нервировать меня подобными просьбами, хотя только ему я бы и разрешил. Скрипя зубами, но разрешил. Но ей... Она из ума выжила. Я даже думать не хотел, насколько по-идиотски ошарашенно выглядело сейчас мое лицо. «Максвелл, я...» «Значит так», — сухо и жестко обрубил я. «Если через 5 секунд твоей задницы не будет в тачке, я уезжаю». Мне надоели ее замыкания и, в принципе, весь этот цирк. Она открыла рот, скорее для того, чтобы выдать очередную порцию нравоучительного дерьма, но, честно, я уже был сыт по горло. Стараясь забить на затравленный взгляд напротив, я скользнул на сиденье и захлопнул дверь. Завел мотор, включил радио и уставился на приборную панель, ожидая, пока принцесса поймет, что я не шучу. 5 секунд. 10. 15. Я втрое превысил лимит ожидания, но какого-то черта медлил и не спешил ударять по газам. 30 секунд. 45. Минута. Время истекло. Я выжал стоп, переключил передачу и реально готов был исчезнуть в ночи, как она с некой осторожностью и опасливостью во взгляде, словно тут террариум со змеями, опустила свой аппетитный зад рядом со мной. Недоуменно приподняв бровь, Я наблюдал, как она, нервно вцепившись пальцами в ремень безопасности, судорожно и крайне комично пытается попасть застежкой в отверстие, будто мы уже на всей скорости несемся в ближайший столб, и без средств защиты она вот-вот познакомится поближе с лобовым. Несколько секунд моего злорадства, и я, психанув, пристегнул ее сам. Уже через минуту весь салон пропитался клубничным ароматом. Она словно искупалась в бочке ягодного сока и теперь приятно дразнила мои рецепторы своим соблазнительным запахом. Не приторным, а каким-то мягким, от которого хотелось облизнуться, как голодному псу. Мы успели только выехать на трассу, как я заметил, что с ней происходит нечто странное. Как назло хлынул ливень, и я, включив дворники, мельком бросал на нее взгляды, стараясь не отвлекаться от дороги. Эм побледнела. Настолько сильно, что на фоне черной кожи салона стала напоминать живого мертвеца. На лбу выступили капли пота, и она, не отрываясь от одной точки, расположенной где-то в районе ее колен, почти не моргала. Тяжело дышала и терла дрожащей ладонью центр груди, спускалась к животу и поднималась обратно. Я пропустил момент, когда она расстегнула ворот толстовки, но вполне четко видел проступившие на шее красные пятна. Какого черта происходит? «В чем дело?» — напряженно спросил я. Она не ответила. Лишь непонятно мотнула головой и пробежалась уже напрочь расфокусированным взглядом по салону, не останавливаясь ни на чем конкретном. Дыхание стало совсем тяжелым. Теперь она перекрывала даже играющую в салоне музыку. «Эм!» — позвал я, снова сбрасывая скорость до 15 миль в час. «Тебе плохо?» Готов был вмазать сам себе за этот идиотский вопрос. «Ей охренительно хорошо. Разве не видно?» Я пристально осмотрел восковое, словно облитое парафином лицо. Отметил побелевшие костяшки пальцев и, вырубив радио, тщательно прислушался к ее дыханию, наблюдая за бешеной вздымающейся грудной клеткой. Мелькнула мысль об астме. Но когда она неожиданно расплакалась и начала молотить ладошкой по стеклу, пытаясь выбраться на свободу, будто забыла, что можно сделать это более щадящим способом, я испугался окончательно и резко свернул на обочину. Быстро выбравшись наружу, я тут же промок до самых трусов и, открыв пассажирскую дверь, не церемонясь, вытащил М. Холодный ливень хлестал беспощадно, но даже он не смог привести ее в чувство. Она вообще не понимала, что происходит и где находится. Она кричала, ревела взахлёб, била меня по лицу и телу и дышала так, что казалось еще немного, и откинется прямо здесь. Версия астмы отпала. Теперь я понял, что имею дело с панической атакой, причем в очень тяжелой форме. Вопреки моему дерьмовому прошлому, этой болезнью я не страдал, и поэтому мне ничего не оставалось, как самому начать придумывать и стремительно прокручивать все подходящие способы, которыми можно максимально быстро привести ее в чувство. Я резко прижал ее к корпусу машины и, крепко обхватив ладонью подбородок, зафиксировал голову, заставляя смотреть мне прямо в глаза. Если в моих было откровенное беспокойство, то в ее полная потеря ориентации и ноль вменяемости. Она продолжала реветь, пытаться вырваться и хлестала меня по всем доступным местам, пока не поняла, что это бесполезно. И вцепилась мне в куртку с такой силой, что я даже сквозь стихийные помехи смог расслышать противный скрип кожи. Не будь между нами этого куска ткани, она расцарапала бы мне всю спину в кровь и совсем не при тех обстоятельствах, при которых бы мне хотелось. Я ощутимо сдавил пальцами мокрые ледяные щеки. Тут же проклиная все на свете, потому что ее пухлые губы вытянулись вперед и стали похожи на мокрый блядский бантик. Мне хотелось его сожрать. Но подобные действия очень сложно отнести к лечебной терапии. И я мотнул головой, выкидывая все разновидности хорошего траха под проливным дождем. Никаких поцелуев, Вэл. Разговаривать. Нужно разговаривать. Ты не умираешь, Эм. Громко и уверенно произнес я, пытаясь перекрыть своим голосом шум дождя. «Это паническая атака, и она сейчас пройдет. Ты не в машине, ты на пустой трассе под романтичным ливнем с одним из самых неромантичных парней». Она не реагировала, продолжала реветь и царапать куртку. «Я бы тоже на такой бред не повелся». Я склонился к ее уху, задевая губами мочку. «Какое твое самое любимое место?» — спросил я, чувствуя себя полнейшим придурком. Это второе, что взбрело мне в голову, и я даже не сильно рассчитывал на ответ. «Представь, что ты находишься там. Опиши мне то, что видишь». Она замерла, уже без прежней ярости впиваясь пальцами мне в плечи. Я воспользовался шансом, отклонился назад и заглянул в глаза. К моему невероятному облегчению в них появилась осознанность. «Дыши, Эм. Дыши вместе со мной. Я обещаю, что сейчас все пройдет, если ты будешь делать то, что я говорю». Я очень настойчиво пытался подселить к ней в голову свои убеждения. Она еле заметно кивнула. «Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох». Она с точностью повторяла за мной, и внутри появилось странное щемящее чувство, которое не поддавалось анализу. «Пляж. Пляж. В Авентуре. Голден Бич», — тихо прошептала она, и мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать название. «Хорошо». Облегченно выдохнув, кивнул я, ослабляя хватку и бездумно поглаживая большим пальцем ее мокрую щеку. «Расскажи мне о нем». Она неумышленно облизала свои искусанные губы. «Там самое красивое небо. Продолжай», — заметив заминку, настойчиво попросил я, стараясь не думать, соленые ли они сейчас на вкус. Не хотел, чтобы она останавливалась. Боялся нового прихода. «Самые красочные закаты, самый белый песок и самые лучшие воспоминания». Меня пробрало насквозь. До костей. Не от слов, подтверждающих высокую значимость этого места, а от взгляда, глубокого, пронизанного любовью и необъяснимо запредельной тоской. Ее слипшиеся от дождя ресницы плавно опустились вниз, и только сейчас я понял, что стою непозволительно близко, а мой палец все еще кружит по ее щеке. И в этих прикосновениях больше не было нужды, но я, не имея никакого желания впадать в глубокий самоанализ, аккуратно убрал влажные пряди с зареванного лица и пособственнически притянул хрупкую фигурку к себе. Она сначала вся напряглась и слабым протестом уперлась ладошками мне в грудь, но, ощутив на затылке без всякого подтекста массирующие движения пальцев, обмякла и, положив голову мне на плечо, замерла. Я уткнулся носом в холодную макушку и сделал глубокий вдох, клубника, разбавленная дождем. Ливень продолжал беспощадно хлестать. Тяжелые капли разбивались о плечи, пропадали в волосах, растворялись в тканях одежды. А я, как ненормальный, продолжал жадно вслушиваться в пришедшее в норму женское дыхание. Оно щекотало шею и вызывало странное колющее чувство где-то между вторым и третьим ребром, чувство, от которого нужно было срочно избавиться. Я аккуратно отстранился, чтобы тут же словить поломанный с оттенком уязвимости взгляд. «Нужно сесть в машину». Она отрицательно замотала головой и судорожно впилась пальцами мне в плечи. «Мы никуда не поедем», — стараясь звучать мягко, успокаивала я, открывая дверь. «Обещаю, Эм, мы промокли. Нужно согреться». Она несколько секунд металась взглядом между мной и проемом в тачку, словно там ее ожидало неудобное кресло с подогревом, а адовые черти, готовящие ей самые мучительные пытки. А затем, неуверенно прикусив щеку, все же последовало моей просьбе. Я испытал невероятное облегчение от ее послушания и, попав внутрь, тут же включил на полную мощность печку, достал бутылку воды и протянул ей. Замерзла. Мы будто искупались в реке и теперь заливали осадками мой вылизанный до блеска салон. И если бы раньше я рассвирепел от подобной херни за секунду, то сейчас химчистка — это последнее, что меня волновало в жизни. Пока она пила, я каким-то маниакальным взглядом наблюдал за глотательными движениями горла и застывшей на ее нижней губе капли воды. Секунда, и объект моих наблюдений был тотально уничтожен острым кончиком языка. «Немного», — прошептала М, и, отдав мне бутылку, потерла ладошки друг о друга. Ощущая себя грёбаным извращенцем, я скользил по ней въедливым взглядом, выхватывая каждый, как мне казалось, важный элемент. Прилипшие к бледным щекам мокрые пряди волос, склеенные дождем в острые треугольники ресницы, искусанные обескровленные губы. Весь ее вид был по-детски трогательным. Ничего не осталось от той надменной сучки. Она явно испытывала дискомфорт от моего пристального интереса и продолжала тереть ладони с такой силой, будто хотела вызвать огонь. Потом, видимо, осознала, что этому не бывать, и полезла в сумку. Судорожно что-то искала. Не нашла. Тяжело вздохнула и повернулась ко мне. «Вызовешь мне такси?» Она сегодня била все рекорды своими гениальными идеями. «Допустим, они согласятся в такую погоду отправить сюда машину. Но сколько нам придется ее ждать? 2? 3 часа? Прости, крошка, у меня нет столько времени». Она нервно сжала пальцами края толстовки. Никаких колкостей в ответ. «Я сражен. Помяла ее неслабо. Расскажешь, почему мне пришлось играть в доктора?» М тяжело сглотнула и, по новой, начав терзать губу, уставилась на лобовое, полностью накрытое водяной пеленой, не дающей увидеть даже поверхность капота. То, что творилось дальше, можно было только угадывать. Непроглядный дождливый мрак. «Почти 1,5 года назад произошла авария», — тихо проговорила она, продолжая пялиться в рандомно выбранную перед собой точку. «Я была на пассажирском. Эйден за рулем. Он ничего не нарушал». С рвением кинулась защищать его она, словно я в чем-то его обвинял. Я не пристегнулась. Мы тронулись на зеленый, и на перекрестке в нас влетела другая машина. Влетела с моей стороны. Во всем виновата я. Еле слышное признание сорвалось с опухших губ. Мы вообще не должны были оказаться там, на той дороге. Я не стал выспрашивать, в чем конкретно заключалась ее вина. Расскажет, если посчитает нужным. «Я просто... Ты же видел шрам?» Она перестала теребить резинку кофты и пытливо посмотрела мне в глаза. Его сложно не заметить. Она поджала губы, мило сдерживала улыбку. «Перелом шейки бедра. Пришлось сделать операцию, а потом чуть ли не заново учиться ходить. Вывих плеча, гематомы, открытая черепно-мозговая. У меня несколько наращенных прядей». Она запустила руку в волосы и вытащила одну из них, чтобы показать уже знакомую мне капсулу. «Пришлось сбрить, чтобы остановить кровотечение. Терпеть их не могу». В этом я был с ней солидарен. Вся эта гадость в волосах была отвратительна. В любых других волосах, не в ее. «А Эйден?» Странно было произносить имя парня, которого я совсем не знал. «Эйден». Она нежно улыбнулась, не оставляя никаких сомнений в том, что этот человек очень сильно ей дорог. Эйден пристегнулся. Отделался парой поврежденных ребер, сломанной рукой и сотрясением. Его даже в больницу не положили. Но он все равно в ней полежал. Не отходил от меня все 3 месяца. Учил ходить. «Ну, просто Купидон во плоти. И где сейчас он?» Вопрос спонтанно сорвался с языка. Но я не испытал каких-то сильных неудобств после его озвучивания, потому что находил странным его отсутствие рядом с ней ночью. «В Австралии», — с нескрываемым неудовольствием в голосе ответила она. «Он архитектор, участвует в проекте». Снаружи я выглядел спокойным, но в голове безостановочно крутилось все, что я узнал о ней за пару жалких часов. И чем больше я размышлял и пытался это систематизировать, тем больше у меня возникало вопросов. Я не хотел лезть в ее жизнь, но нарыть немного информации и утолить свой личный интерес — было вполне в моих силах и не каралось законом. И первое, с чего, несомненно, стоило начать — кто такой этот Эйден? Виновного наказали. Он скрылся. Камеры на перекрестке не работали. Его не смогли найти. Наверное, какой-то пьяница. Испугался, что посадят. Дэниел проводил собственные поиски, но тоже ничего не вышло. Никаких концов. «Теперь ты боишься». Без вопросительной интонации произнес я. Первое время я ни под каким предлогом не садилась в машину. Спустя несколько месяцев начала ездить за рулем. Мне намного легче, когда я чувствую контроль. Пару раз, несмотря на дорогу, ездила на заднем. На пассажирское я села сегодня впервые с момента аварии. Тихо закончила она, опуская взгляд. Мне жаль. Она слабо улыбнулась. Врешь же. Да. Фраза ради приличия. Жизнь может подкинуть дерьмо и похуже. Не видел повода для сентиментальных слез. Она осталась жива и здорова. Это главное. А страхи? Страхи нужно научиться побеждать. Откровение за откровение, — неожиданно выдала она. Я нахмурился. Слишком быстрый переход от образа плаксивой девочки до любопытной журналистки. Не для статьи. Очень вовремя сделала уточнение М. И если ты вдруг думаешь, что я хочу тебя обмануть, то помни, что ты всегда можешь подать на меня в суд за клевету и стрясти пару десятков тысяч долларов. Я ухмыльнулся. Такой расклад мне по душе. Выкладывай. Расскажи мне про свою семью. Надо же. Я думал, будет вопрос про жену. Женщины в большинстве своем были жадны до чужих постельных секретов. Мать проститутка, отец алкоголик. Безразличным тоном поведал я, словно у каждого второго ребенка точно такой же набор родителей. Эм не выглядела удивленной. Конечно, ее маленький аккуратный нос уже успел все разнюхать об этой интересной части моего паскудного детства. Они... их уже нет? А может, и не все. Мать умерла от передоза, когда мне не было и 10. Отец оказался более живучим. Подох 5 лет назад. Эм гулко сглотнула. Ты с ним не общался? Я с ним нет. Но он хотел общаться со мной. И это желание возрастало в разы, когда ему нужны были деньги на бутылку. А мама? Ты ее совсем не помнишь? Уставившись на спидометр с светящейся цифрой 0, я положил руку на руль и крепко сжал его пальцами. Я не помнил ее. Не помнил ее охрипший голос, осунувшееся лицо, впалые щеки, синяк на скуле и сухие потрескавшиеся губы, сигаретный дым и смесь противных чужих запахов. В качестве извинений шоколадное молоко и булочки с корицей, сказки перед сном, нежные поцелуи сбитых костяшек и укоризненный взгляд из-под подведенных черным карандашом бровей. Еле слышный шепот: «Мой маленький воин». Обещание о светлом будущем, а потом... Потом она снова исчезала на несколько дней. В 10 я разлюбил сладкое, 15 я разлюбил ее. Нет, я ее не помню. Совсем. М буквально прижигала мою правую щеку глубоким до покалывания в грудной клетке взглядом. Я надеялся, что ей хватит мозгов не развивать эту тему дальше. Никаких карт-бланш и на откровение. Я не поделюсь внутренним, какое бы сочувствие она ни изображала. Ледяная маленькая ладошка опустилась поверх моей. Трогательный утешающий жест, снова рождающий между ребрами странное заболевание. Я не хотел его чувствовать, но руку не убирал. Мне жаль. Врешь же. Нет, она не врала. Дождь закончился. Остались лишь блестящие лужи на темном асфальте. Ночная тишина и фантомное прикосновение исчезнувшей холодной руки. Простынет. Я молча вылез из тачки и достал из багажника чистую толстовку. «Снимай кофту», — слишком резко потребовал я, открыв дверь с ее стороны. Она не шевелилась, продолжая непонимающе смотреть на меня снизу вверх, блестящими опухшими от слез глазами. Невероятный голубой. Тяжело вздохнув, словно передо мной 5-летний ребенок, я пояснил. «Нужно переодеться, иначе не согреешься». Посомневавшись еще с полминуты, она все же согласилась. Стянула толстовку и надела мою, очень стараясь сделать это как можно быстрее. Но даже с этой реактивной скоростью я успел рассмотреть под мокрым светло-бежевым топом небольшую грудь с торчащими от холода тугими вершинками. «Твою мать!» «И что теперь?» Натянув рукава до самых кончиков пальцев, она подняла голову и невинно похлопала неимоверно длинными ресницами. То, что мне совсем не нравилось. «Надеюсь, ты не путаешь педали?» На ее губах расцвела искренняя улыбка. А странная межреберная болезнь перешла на новый уровень.